Наряду с письмом в школах Чжоуской эпохи обучали и основам счета. Кроме того, в школьную программу молодых аристократов входило обучение важнейшим обрядам – жертвоприношений предкам, призывание душ усопших, изгнание злых духов и прочее. Огромное значение придавалось и знанию правильных отношений между людьми, правителем и подданным, отцом и сыном, мужем и женой, а также друзьями. Наконец, в школах Чжоуского Китая обучали пению, игре на музыкальных инструментах и, конечно, воинскому искусству. Каждый аристократ был просто обязан хорошо стрелять из лука и править боевой колесницей. Письмо, счет, ритуалы, музыка, стрельба из лука и езда на боевой колеснице составляли традиционные шесть искусств, преподававшихся в школах чжоусцев. Известно, что Кунцю не питал симпатии к военному делу и, даже став отличным стрелком из лука, сохранил стойкую неприязнь к демонстрации воинских доблестей. Известно, что он хорошо освоил искусство управления боевой колесницей, но к своей славе искусного возницы относился с добродушной насмешкой. С детства Кунцю уверовал в традиционный чжоуский идеал управления посредством добродетели и охотнее всего предавался изучению этикета, обрядов и словесности. Ее чжоусцы ставили на одну доску со священными ритуалами, ибо для них письмо, будучи изначально изъявлением воли богов-предков, было не менее действенным атрибутом власти, чем те же ритуалы. Книги того времени представляли собой связки бамбуковых планок, прошитых кожаными шнурками. Они были громоздкие и неудобны в обращении, а их страницы-планки часто терялись. Еще не сложился свод канонических сочинений, не получили окончательной редакции и тексты отдельных канонов. Первые собрания текстов в Китае составили записи о деяниях великих царей древности, первопредков и устроителей мироздания, культурных героев. Само слово «канон», существовавшее с эпохи Инь, графически обозначало планки для письма, водруженные на высокий столик, то есть высокочтимые записи. Имелась и своя закономерность в том, что первым каноном китайцев стали ничем не примечательные записи о царствовании прежних правителей. Религия богов-предков преображала миф в историю и требовала верить, что суд истории — это суд самого неба. Ко времени Конфуция такие записи составили так называемую «книгу документов» — «шудзин». Эту книгу и предстояло выучить в первую очередь молодым чжоуским аристократам. Любимым героем Конфуция стал человек, живший много позже. Это был Чжоугун, брат основоположника чжоуской династии и регент при втором государе Чжоу, добровольно сложивший с себя регентские полномочия, когда достиг совершеннолетия законный государь. Ко времени Конфуция Чжоугун приобрел репутацию добродетельнейшего мужа Чжоу. Именно в уста Чжоугуна автор книги документов вложил рассуждение о том, что великие предки и небо тяжко карают распутных правителей и вручают державную власть достойным ее мужам. К тому же Чжоугун был первым правителем удела Лу, где его и почитали с особым рвением. Как видим, при всей своей любви к древности, Конфуций отнюдь не стремился быть нарочито архаичным в своих симпатиях, а здравомысленно принимал традицию такой, какой она давалась ему. Он был подданным Чжоу и уроженцем Лу, и, следовательно, само небо распорядилось так, чтобы он учился у того, кто олицетворял собою мудрость Чжоу и местную традицию луцких правителей. Этот как будто извне заданный ему выбор он сделал своим убеждением и пережил как собственную судьбу. Еще только разбирая и заучивая старинные письмена, маленький Кунцю в своих мечтах видел себя новым Чжоугуном, скромным и мудрым советником правителя, может быть, даже учителем наследника престола, который возродит древнее благочестие, принесет мир земле, вернет людям счастье. Другим древнейшим каноном Китая стала так называемая «книга песен» — «Шидзин», самый ранний памятник китайской поэзии. В него вошли и торжественные гимны, исполнявшиеся во время жертвоприношений душам царственных предков, и народные песни, в которых отобразились быт, нравы и чувства простых людей. Еще мальчиком Кун Цю слышал, как слепые музыканты исполняли ритуальные песнопения, подыгрывая себе на цитре с шелковыми струнами и маленьких барабанчиках. Пели они не так, как поют простолюдины. Голоса у них напряженные, грудные, а конец каждой строки отмечается громким ударом в барабан или каменную пластину, подвешенную на раме. Если в книге документов Конфуций открыл своих любимых героев, то книга песен стала его любимым произведением. Вероятно, еще в молодые годы он выучил ее наизусть и с тех пор часто обращался к ней по самым разным поводам. Современному читателю нелегко понять, почему книга песен полюбилась учителю Куну настолько, что собственного сына, не удосужившегося выучить ее, он назвал человеком, который уткнулся носом в стену, то есть человеком до предела ограниченным. За редким исключением, поэзия этого сборника с ее нарочитой церемониальностью или, напротив, чисто фольклорной простотой, едва ли способна удовлетворить взыскательный вкус. Но Конфуцию она была дорога сразу по нескольким причинам. Во-первых, именно в ней Кун Цю открыл для себя жизнь человеческой души, эмоциональное воплощение нравственных идеалов своей традиции, преданности старшим, верности другу, любви к родине, заботы о чести. Во-вторых, стихи Шидзина можно было петь, узнавая на собственном опыте, что такое слияние чувства и добродетели. Знание песен воспитывало вкус. Вещь далеко не последняя в обществе, где превыше всего ценилась честь. И в-третьих, над этими песнями можно было размышлять. С легкой руки учителя Куна этот поэтический канон, подобно библейским рассказам в европейской традиции, прослыл в Китае вместилищем всей мудрости мира, выраженной иносказательным, символическим языком и, следовательно, языком, требовавшим истолкования. Так книга песен стала в Древнем Китае пробным камнем учености. И, наконец, умение к месту процитировать пару строк из книги песен было в то время важной частью салонного красноречия. Естественно, что для Конфуция, готовившего себя к карьере государственного мужа, книга песен была в первую очередь книгой государственной мудрости. Разумеется, оценка Конфуцием древних канонов, как и все дело воспитания и обучения человека, отображала идеалы чжоуских служилых людей. Еще когда он только разучивал первые иероглифы, учитель поведал ему о правилах, которых придерживается в своей жизни настоящий сын правителя. «Благородный муж, — говорил учитель, — тревожится о трех вещах. Во-первых, прилежен ли он в учении, когда молод, и имеет ли силы, когда стар? Во-вторых, обучает ли он других, когда достигает зрелости, и сохранится ли его имя в памяти потомков после смерти? В-третьих, помогает ли он другим, когда богат, и может ли помочь людям, когда беден? А еще, благородному мужу, продолжал наставлять юношу учитель, не прощаются четыре вещи. Нежелание послужить господину, непочтительность к старшим родственникам, беспечность в отношениях с детьми, жестокосердие в отношениях с друзьями. Прощается же ему только одно, когда он живет во благо людям. Учитель рассказал Кун Цю о многих благородных мужах древности, чья жизнь стала образцом учтивости и мужества, отличающих настоящего господина. Впрочем, способному юноше было кому подражать и у себя в роду. В семейном предании рода Кунов запечатлелись неписанные правила чжоуских аристократов — добиваться славы нежеланием прославиться, возвышаться над светом, умаляя себя, и богатеть, демонстрируя презрение к богатству.